Рассказ Доминика Левуазье огорчил Коронелли. Мелочей в вопросах одежды быть не может. И все продумывалось очень тщательно. Получалось, что он, командир специального отряда, совершил грубую ошибку. Выбирая мундиры, Луи исходил из того, чтобы его люди во время выполнения задания не столкнулись со своими «однополчанами», в кавычках. А сейчас именно мундиры и подвели. А как ты думаешь, может, это просто случайность? Может, этот русский подполковник действительно хотел, чтобы ты отвез пакет Багратиону? Ты, наверное, шутишь, мой генерал. Доминик любил так называть Коронелли в отсутствии посторонних. Подполковник русских драгун на улице предлагает незнакомому гусарскому ротмистру проехать в штаб командующего армии, взять приказ императора и отвезти его Багратиону. Нам нужно было пойти с ними, где бы за 2 минуты выяснили, что ничего мы от Багратиона не привозили. Это ты хотел сказать? Нет, хотел понять, почему этот подполковник зацепился за вас. Луи посмотрел на Доминика. Со вчерашнего дня глаза его еще заметно красны. Давай, расскажи еще раз, как оно все случилось. Мы приехали вовремя. Лошадей и людей разместили, как и предполагали, у Йозефа. Дом польского шляхтича Йозефа на окраине Вильно уже полгода использовался спецотрядом как базовая точка. Коронелли сам дважды приезжал сюда весной под видом немецкого гувернера, ищущего работу, а сам хозяин давно уже работал на французскую разведку, получая немалые деньги за собранную информацию и предоставление приюта без лишних вопросов. От хозяина узнали, что царь Александр уже уехал из Вильно, Багратиона здесь нет, остался только Барклай. Потому он стал нашей основной целью. Я решил не терять времени и вместе с Фико пошел осмотреться. Нужно было торопиться, русский штаб тоже не мог долго дислоцироваться в городе. — Это понятно, мой полковник. — Ты спрашивал дорогу у кого-нибудь? — Нет, вообще ни с кем не разговаривал, кроме Фико. — Может, акцент? — Да ты что, у меня акцент, как у половины русских, что французскими гувернерами воспитаны. Да и не слышал никто нашего разговора. — А мог он тебя видеть где-нибудь раньше? — Нас многие могли видеть. Ты даже вместе с пленными русскими сидел. Только что из этого? Видел меня или Фико в другой одежде? Я его не помню. Тут хуже, другое. Что? Понимаешь, если он видел меня раньше, пусть даже в пехотном мундире, то повел бы себя по-другому. Просто удивился бы. А у меня такое впечатление, что решил свернуть роту в эту улицу только после того, как увидел нас. Вот как? Луи резко вскинул брови. Хочешь сказать, что искал вас? Возможно. Только был не совсем уверен, что именно мы ему нужны. Хотел проверить что-то. — А как ты еще можешь объяснить? — Поехали в штаб, передадите приказ императора князю Багратиону. — Пожалуй. Хотя, если разобраться, нам тут уже не до нюансов стало. Понятное дело, уходить надо. Дымовые бросили под ноги и через забор. Дрянь, прямо скажу, приличная. Из чего только Бусто делает эти дым-пакеты? Фико так наглотался, что целый час дышал через раз. — Интересно, что бы ты без них делал? — Ну, человек 10-15 вы бы положили, а дальше что? — Не знаю, — беспечно рассмеялся Левуазье, — придумали бы что-нибудь. — Хорошо, что потом произошло? — Через дворы, на другую улицу, потом на следующую. В дом зашли, поговорили о размещении на ночлег. Долго так говорили, пока на улице все не стихло. Потом осторожно вернулись к Йозефу. Понятно, что больше носа на улицу не высовывали. — Это правильно. — Ладно, Доминик, иди отдыхай. Вечером маршал Даву вынужден был просидеть больше 2 часов в огромном зале. В малой приемной, той, что вела в кабинет императора, было тесно от генералов и придворных, аудиенция которых задерживалась. Император никаких распоряжений не давал, заученно повторял генерал-адъютант. Всем необходимо ожидать. У него специальная инспекция кавалерийских частей, велено не беспокоить. Между придворными то тут, то там пролетал шепот, большой падеж лошадей, фуража не хватает, поляки не хотят помогать. Но никто ничего конкретного не мог сказать. Кроме того, что император за закрытыми дверями уже 3-й час совещается с начальником специальной инспекции бригадным генералом Перментье и его заместителем Коронелли. Но если бы кому-нибудь из присутствующих в приемной случайно довелось послушать, о чем идет речь, то он оказался бы крайне удивлен, поскольку о возникших у кавалерии трудностях никто не сказал ни слова. Бонапарта новость о попытке захвата офицеров спецотряда взволновала не меньше, чем Коронелли. Он подробно расспросил Луи об инциденте, потом тоже начал высказывать предположения. При этом задавал такие вопросы, что Коронелли предложил пригласить Доминика, но император пока воздержался. В конце концов, через 2,5 часа он принял решение убрать Доминика из Вильно. 8 человек во главе с Левуазье отправлялись на юг, в армию Жерома Бонапарта, родного брата Наполеона. Основная задача Доминика понятна. Самым опасным полководцем в русской армии Наполеон по-прежнему считал Багратиона. И император всерьез полагал, что именно Доминик и его товарищи станут основной силой, которая помешает второй западной армии Багратиона соединиться с войсками Барклая де Толли. Московский драгунский полк двигался тем же порядком. Данилов отдавал распоряжение разъездам, организуя их движение так, что появление противника не застало бы полк врасплох. Тимохин ехал рядом, ни во что не вмешиваясь. Он считал, что теперь в организации боевого охранения нет необходимости. Позади полка, хоть и на отдалении, двигалась конная артиллерия, да и трудно представить, что сразу после взятия Вильно французы бросятся в погоню за ускользающей русской армией. Но приказ надо выполнять. Правда, не всегда нужно проявлять запредельное рвение. Данилов оказался не сильно загруженным, и у офицеров нашлось достаточно времени обсудить последние события. Разумеется, разговор шел о французских лазутчиках. Николай подробно рассказывал командиру все, что знал, об австрийском генерале Шмидте, о неожиданной пуле, пролетевшей над ротой и ударившей в молодой клен рядом с Багратионом, о майоре Вяземском, единственном уцелевшем из посыльных Кутузова на австралийском поле, погибшем затем от шального ядра, а потом о Фринланде, где оба они получили тяжелейшие ранения, и о малыше, который легко уложил четверых драгун, в том числе и Данилова. А буквально несколько часов назад ушел от Тимохина, применив очередной дьявольский прием. «Послушай, князь Данилов, я вот служу с тобой без малого 7 лет. Ну, хорошо, после Аустерлица полгода провалялся, потом после Фридланда оба лечились, я год, а ты больше 2. Но все равно 4 года, никак не меньше, мы с тобой вместе. Скажи, почему ты молчал? Почему ты ничего никому не говорил?» «Почему же не говорил? Еще как говорил. Когда возле Багратиона пуля свистнула, я даже рапорт написал. И что? Бумага, марака, маменькин сынок, молоко на губах не обсохло, рвусь карьеру на рапортах делать, поближе к генералам устроиться хочу». Николай проговорил это ровно, без интонации, даже немного позевывая. «Да, и кто это? Чердынцев». «Понятно, да, не любил майор рапортов». «А кто их любит, такие рапорта?» «Это я по молодости лет вылез, за что и получил по заслугам». «Но все равно так же нельзя. Ты мне почему не сказал?» «Сказал. Сегодня». «Издеваешься, майор? 7 лет спустя? А когда было говорить-то, друг мой? После взбучки от Чердынцева у меня надолго желание пропало. Хотел с Вяземским поговорить, да не успел. Он бы понял, только не дожил майор до рассвета после Аустерлица. Ты тоже напрямую из боя в госпиталь отправился». Данилов выразительно посмотрел на рваный шрам на щеке Тимохина, идущий до самого уха. Вот и пришлось главнокомандующему докладывать. — Кутузова? — Да. Только лучше бы я этого не делал. — Это почему же? — В принципе, он сказал то же самое, что и Чердынцев, только повежливее. — Понятно. Так что желание рассказывать еще кому-нибудь опять исчезло. Тем более, что вся эта чертовщина прекратилась. И только через 1,5 года я вновь увидел пулю, прилетевшую ниоткуда. Она тебе в спину ударила. И опять поговорить не получилось. Уж очень ты неразговорчивый стал. Через час разобрался, откуда стреляли и кто. Но сам на год лишился возможности внятно говорить. Потом, когда в полк возвращался, нужно было сказать: «Дорогие отцы-командиры, помните, как в битве при Фридланде покинул я строй без приказа и взвод за собой увел? А через 1/2 часа весь взвод и положил. Как думаешь, вернули бы меня? А сейчас пойдем к Залесскому, и я все расскажу, по полочкам разложу. Знаешь, что он скажет?» «Что?» «Хорошо, майор Данилов, идите в эскадрон». А потом добавит, глядя вслед: «Ты, Тимохин, за ним присматривай. Видать, старая рана князя мучает. Он же год без памяти пролежал. Всякая чертовщина в бреду и намерещилась». «А мне?» «Тоже гусары Ахтырского полка привиделись». «А что гусары? Стреляли в кого?» «Да, полк их у Багратиона во 2-й армии. И что с того? А может, и правда, Багратион их отправил. Только не к Барклаю, а к Бенингсену. У него здесь родовое имение под Вильно. Багратион, он-то Барклая никогда не любил. А то, что они дым пустили, да через забор убежали? А если Багратион не велел им говорить, куда ездили? Ну, ты же сам знаешь, что приехали они в Вильно не по той дороге!» В сердцах воскликнул Тимохин: «И этого маленького раньше видел. Ну вот мы и приехали опять ко мне». Данилов вздохнул. Понимаешь, если все, что знаю, расскажу, то опять про мой бред разговоры пойдут. Это я тебе точно сказать могу. Мне ведь отец, старый драгун Смоленского полка, не поверил. Отец? Ну, он так не сказал, врешь ты все, сын. Но спрашивает, а целиться-то как? Ведь чтобы пуля за версту улетела, надо ружье высоко задирать. А сам смотрит так участливо. И что делать, князь? Не знаю. Только если этих лазутчиков за делами их черными захватить не удастся, то и говорить о них, себя ославлять. Думал, тебе сегодня повезет, да не вышло. Данилов замолчал, покачиваясь в такт медленно идущей лошади. Тимохин тоже не нарушал молчания, размышляя над сказанным. Нет, ты можешь, конечно, доложить командиру о разговоре нашем. Прикажет, рапорт напишу со всеми подробностями. Только ему потом придется с этим рапортом что-то делать. Нужно ему это. Доказательств у нас только столб дыма на улице, да и тот давно ветром унесло. А насмешников в каждом штабе больше, чем вершков в сажене. Да, прав ты во всем, командир славного третьего эскадрона. Не будет рапортов, пока не поймаем этих мерзавцев. Только где их ловить? Не волнуйся, подполковник. Война началась, теперь они часто мелькать станут. Их ко мне как пчел на цветок тянет, усмехнулся Николай. Левуазье 10 часов не вылезал из седла. По дороге в Вильно он впервые полностью воспользовался своими правами. Как только лошади уставали, он обращался к первому же попавшемуся командиру кавалерийского полка, предъявив удостоверение офицера специальной кавалерийской инспекции вместе с бумагой, подписанной лично императором, в которой предписывалось подателю сего оказывать немедленно любую помощь, ибо он действует во благо Франции. Пожелание у подателя всегда было одно и то же — поменять лошадей на свежих. Желающих возразить не находилось даже среди генералов. Среди ночи Доминик разбудил Перментье, чтобы рассказать, почему он столь быстро вернулся из Гродно, так и не приступив к выполнению приказа Наполеона. Они уехали одновременно, коронели Люка Арменьяк и еще 3 лейтенанта в сторону Лиды. Доминик с остальными отправился под Гродно, к Жерому Бонапарту. Император четко определил задачи. Коронелли работает против армии Барклая де Толли, Левуазье против Багратиона. В письме, которое Доминик вез с собой, его рукой было начертано: «Брат мой, помогай этому человеку, как помогал бы мне. Его просьбы — это мои просьбы». Увы, даже это не помогло. Заносчивость короля Вестфальского, с детства считавшего себя более умным, чем старший брат, разрушила планы Наполеона. Прибывший поутру к Жерому, Левуазье передал письмо и начал разбираться с диспозицией. Уже через 4 часа он вновь пришел на аудиенцию к Жерому и сообщил, что отрыв русских от передовых отрядов французов велик, что позволяет противнику организованно отходить вглубь страны, не испытывая каких-либо трудностей. Доминик попросил не останавливаться в Гродно на отдых, а хотя бы силами 2 корпусов продолжать преследование Багратиона. «Ваше Величество, задачу, которую поставил перед нами император, нельзя решить без боевого соприкосновения армий. Жером, который вошел в Гродно еще до обеда, меньше всего хотел ночевать в поле, намереваясь устроить небольшой прием в честь взятия города, а потому не имел ни малейшего желания продолжать преследование русской армии. Если бы не письмо моего брата, капитан, то я бы уже посадил вас под арест. Не вам решать, преследовать мне русских или нет». Полковник Левуазье, который носил мундир капитана, давно привык к гневу сильных мира сего. Смутить его очень трудно, и уж если кого и уважал, то за ум и дела, а не титулы. Совершенно верно, Ваше Величество. Но это решение императора Франции. Отправляя меня сюда, он говорил, что ваши корпуса без устали будут преследовать Багратиона. А вы мне надоели, капитан. Приказываю вам немедленно покинуть расположение моих войск. Катитесь отсюда к черту, пока я добр. Во французской армии только 3 человека отдают мне приказания. К сожалению, вы не входите в их число. Вбежавшая на крик Жерома охрана застала его взбешенным, в отличие от Доминика. «Арестовать! Утром тебя расстреляют!» «Ваш брат будет недоволен. Начальник караула подошел вплотную к Левуазье. Отдайте вашу шпагу». Капитан просто не ответил. 2 гвардейцев, каждый из которых был на 2 головы выше Доминика, подступили и взяли его за руки. Еще 3 лениво наблюдали. Малыш не выглядел хоть сколько-нибудь опасным. Офицер протянул руку к шпаге. Резкий удар в пах заставил его согнуться. Опускающаяся нога Доминика не вернулась на пол, а жестко стукнула шпорой по колену одного из стоящих рядом гвардейцев, Вопль, разом вырвавшийся из двух глоток, стряхнул налет расслабленности с остальных охранников, но это им не очень помогло. Непроизвольно схватившийся за колено солдат выпустил Доминика, освободившийся рукой тот ткнул в шею другому, и мощный гвардеец вдруг превратился в тряпичную куклу, осевшую к ногам Жерома. Прошла секунда, а половина противников малыша уже утратили боеспособность. Но в гвардию берут лучших из лучших. Несмотря на дикую боль, упустивший руку Доминика солдат вновь попытался схватить его, но получил еще один удар ногой, на этот раз в ухо, и выбыл до конца схватки. Трое оставшихся обнажили шпаги, и, глядя на их лица, можно было понять, что они, не задумываясь, продырявят мундир Доминика, хотя это мундир офицера французской армии. Начальник караула, превозмогая боль, попытался распрямиться, но, застонав, снова схватился руками за низ живота. «Вам лучше присесть», — несколько раз участливо проговорил Лавуазье, «а потом, когда станет легче, не стоит делать резких движений». «Что вы стоите?» — заорал взбешенный беспомощностью офицер. «Взять его! И не церемоньтесь! Для чего у вас шпаги?» Оценив ситуацию, Доминик пришел к выводу, что ему не стоит доставать свою, а, метнувшись к бюро, схватил пресс-папье, которое вознамерился превратить в основное оружие, поскольку решил, что никого не собирается убивать. Выпад первого он пропустил, двигаясь навстречу шпаге, и, скользнув под клинок, уклонился в последний момент. Острый угол пресс-папье не сильно, но точно ткнул нападавшего в локоть. Шпага покатилась по полу с дребезжащим звоном, а рука повисла, словно полотенце на веревке. Доминик высоко подпрыгнул, одновременно вращаясь вокруг своей оси. Он сделал это настолько легко, что со стороны могло показаться, что какая-то нечеловеческая сила поднимает его, ввинчивая в воздух. Носок сапога ударил гвардейца точно в челюсть, и тот рухнул, как срезанная косой трава, к ногам товарищей. Один из двоих оставшихся противников запнулся об упавшего, и, хотя и не растянулся на полу, вынужден был сделать быстрый шаг вперед, чтобы восстановить равновесие. Этого времени хватило Доминику, чтобы, скользнув к гвардейцу, переложить пресс-папье в левую руку и нанести широкий размашистый удар в правый бок на уровне пояса. Очередная шпага грохнула об пол, схватившись обеими руками за печень, медленно осел, будто куль с мукой, предпоследний противник Доминика, потерявший всякий интерес к происходящему. Оставшийся в одиночестве гвардеец продержался недолго. Непостижимым образом оконная портьера бросилась на него, полностью закрыв видимость, а сам он получил чувствительный удар в лоб все тем же злосчастным канцелярским инструментом и потерял сознание. К счастью для него, Доминик наносил удар не в полную силу. Схватка закончилась меньше, чем за четверть минуты. Единственный, кто мог попытаться продолжить ее, офицер, не изъявлял ни малейшего желания, по-прежнему стоя посреди комнаты согнувшись, то ли впрямь неважно себя чувствовал, то ли проявлял таким образом благоразумие. «Простите, Ваше Величество, но ваш брат оказался бы крайне огорчен, узнав, что я позволил арестовать себя. Впрочем, не думаю, что он обрадуется, когда ему станет известно, как вы отнеслись к его просьбе». Аккуратно положив пресс-папье на бюро, Доминик поклонился оторопевшему Жерому и выскользнул из комнаты. Шарль Перментье, довольно бодрый, хотя и спал этой ночью не более 3 часов, внимательно слушал не менее бодрого Доминика, который вообще не ложился. «Скажи, а Жером не попал случайно под пресс-папье?» «Разумеется, нет». «Тогда, думаю, это единственное, что огорчит императора в твоих действиях. Ему хорошо известны все таланты младшего брата. Бездарность — это пустота, которая заполняется глупостью, заносчивостью и ленью. Иди, поспи немного. До рассвета всего час. Я постараюсь, чтобы его величество принял нас до завтрака». Перментье оказался прав. Возвращение Доминика оказалось для императора событием из ряда вон выходящим, и он принял его вместе с Перментье сразу после утреннего туалета. Выслушав доклад, Наполеон некоторое время задумчиво расхаживал по кабинету. «Хорошо, Доминик, что сделано, то сделано. Он все равно мало бы чем помог тебе. С самого детства был таким. Подойди сюда». Бонапарт остановился около большой карты, висящей на стене. После того, как Багратиону не удалось соединиться с армией Барклая в Лиде, он станет отступать на Минск. Маршал Даву уже отправился туда прямо из Вильно. Он опередит Багратиона и отрежет ему дорогу. Русская армия окажется между Даву и Жеромом. Сдаваться, конечно, Багратион не станет, но наши щипцы начнут сжиматься все сильнее и сильнее, и ему придется атаковать Даву, чтобы прорваться на восток. Так что отправляйся в Минск и жди. Багратион сам придет к тебе. И постарайся, чтобы он не ушел. Перментье сейчас передаст тебе письмо к маршалу. Можешь идти. Левуазье молча поклонился и вышел. Наполеон начал задумчиво расхаживать по кабинету. Потом заговорил ровным голосом, то ли сам с собой, то ли обращаясь к Перментье. Главный недостаток, которым обладают родственники, это то, что их нельзя расстрелять. Из-за этого надутого индюка я просижу в Вильне лишнюю неделю, хотя мне уже пора следовать за Барклаем на Дриссу. И вновь отправился гулять по кабинету, вышагивая в такт мыслям. Хорошо. Теперь император точно говорил с Перментье. Садитесь за стол, мой друг, и пишите. Первое письмо Даву. Дорогой маршал, все, что вы сделаете для капитана Доминика Левуазье, вы сделаете для Франции и меня лично. Прошу вас помнить это. Император замолчал, давая возможность Перментье дописать сказанное. Второе письмо Жерому. Мой горячо любимый брат. Мне искренне жаль, что ты не понял, что все пожелания, присланного мною Доминика Левуазье, есть мои личные. Кроме того, к сожалению, ты не понимаешь, какую роль в этой кампании играют вверенные тебе 4 корпуса. Чтобы добиться победы, они обязаны неустанно преследовать армию Багратиона днем и ночью, навязывая ей новые и новые стычки. Наполеон снова взял паузу, видя, что Перментье не успевает. Хочу сообщить тебе, что я принял решение объединить все корпуса, действующие против Багратиона, в единую армию под общим командованием маршала Даву. Будь так любезен, выполнять любые его приказы немедленно. Командующий второй западной армией князь Багратион метался, как лев, в западне. Огромная территория Полесья стала для его армии узкой клеткой, пространство которой постоянно уменьшалось из-за наступавших корпусов Жерома и Даву. Хотя, благодаря тупости и лени Жерома, а главное, помощи Игнатьева, теперь его преследовал только Даву. Но стоило лишь чуть-чуть замешкаться, как Жером тоже включился бы в эту гонку, главной ставкой в которой были сохранение или гибель русской армии. Опаздывая в Лиду, князь сначала повернул на Минск. Конечно, он не собирался удерживать город, как хотел бы того царь. Только на Минск поздно, там уже Даву, 50 тысяч у него есть. Еще из Вильно дивизии подтягиваются. И получилось, что для того, чтобы пробиться на север, для соединения с армией Барклая, Багратиону нужно уходить на юг. Вторая западная армия пошла на Бобруйск. Свежевыстроенная, по последнему слову, фортификационного искусства Бобруйская крепость рассчитывалась на 25 тысяч человек. 350 ее орудий представляли серьезную силу. Но у построившего крепость генерала Игнатьева было только 8 тысяч человек. Зато запаса пороха и провианта на год. Взяв на себя обязанности военного губернатора, он обеспечил на каждой станции по 50 подвод, что ускорило движение армии Багратиона почти в 2 раза. А главное — это переправа через Березину по мосту, не теряя времени и сил, которых русским и так не хватало. Петр Иванович уходил из Бобруйска с чувством глубочайшей признательности к отважному генералу, которому выпало на этой войне оборонять крепость, только что им же построенную. Князь Багратион сделал для него все, что мог. Оставил расчеты 4 батарей для обучения строителей крепости артиллерийскому делу, да пожелал удачи от всей души. Настоящая искренность напрасно не пропадает, как не пропало и пожелание Багратиона. За всю войну Наполеон так и не смог взять крепость, а 20-тысячную армию держать около нее приходилось постоянно. Второй же западной армии предстоял еще длинный тяжелый путь. Жером отстал, но после перехода Березины на пути лежал Днепр, и Багратион повернул на Могилев, надеясь, что Даву не успеет. Но напрасно. Французский маршал читал карту войны не хуже Багратиона и опередил его. Русским пришлось снова повернуть, и армия вышла к Днепру в верстах в 60 южнее Могилева у Нового Быхова. Навстречу Даву на север вдоль реки Багратион отправил корпус под командованием Раевского с приказом атаковать, а сам начал наводить переправу. «За Россию! За царя!» — громкий голос Раевского, казалось, перекрывал грохот артиллерийской канонады. Генерал шел туда, где под градом французских пуль смялась линия пехотинцев. Оба сына шагали рядом, справа и слева. Можно быть умным командиром или не очень, можно быть отважным или безрассудным, можно быть заботливым к солдатам или придирчиво строгим. Генерал Раевский был любимым командиром, потому что сочетал в себе ум, отвагу и заботу о людях. Вместе с ним поднимались и шли на передовую линию даже 2 раза раненые нижние чины. Обгоняющая людская масса оставила командира корпуса позади, заткнув появившуюся брешь, вытесняя французов, Доминик разочарованно оторвал взгляд от прицела. Столь неожиданно появившийся в зоне обстрела генерал исчез в массе мелькающих мундиров. Неожиданное столкновение с русскими не позволило Левуазье использовать что-нибудь, кроме старого надежного штуцера. Несколько выстрелов были крайне удачны. Среди жертв оказался даже полковник. Но основная цель Багратион так и не появилась. Его, видимо, не было с атакующими, это просто авангард русских. Маршал Даву относился к личному представителю императора намного лучше, чем Жером, но без тени заискивания. К тому же маршал, несколько лет возглавлявший центр разведки, знал явно больше других приближенных императора. «Завтра, капитан, сюда подойдут главные силы Багратионской армии. Я уже отдал приказ об укреплении позиций. Русские никуда не денутся. Им нужен Могилев, чтобы переправиться через Днепр. Завтра Багратион будет атаковать. Надеюсь, это облегчит выполнение задачи, которую поставил вам император». Но Даву ошибся. Отчаянная атака корпуса Раевского оказалась отвлекающим маневром. Лишь только стемнело, русские войска бесшумно снялись с позиций и ускоренным маршем двинулись к Новому Быхову, где Багратион уже переправлял войска через Днепр. Только ближе к полудню следующего дня французы поняли, что атаки не будет, противник исчез, а вместе с ним исчезла и последняя надежда разгромить армию Багратиона, выскользнувшую из мышеловки. Время безнадежно упущено. Обычно спокойный, немногословный маршал с обидой в голосе на неправильные действия противника говорил Доминику: «Скоро уже 15 лет будет, как мы с ним воюем, и нет никакой возможности угадать, что он выкинет завтра». «Не стоит так огорчаться, господин маршал. Что случилось, то уже случилось. Меня огорчает, что во французской армии, кроме императора, нет таких полководцев, как Багратион. Тогда вас должно порадовать, что и в русской армии такой только один». — Вот здесь вы правы, капитан, — усмехнулся Даву. — Что теперь делать собираетесь? — У нас нет выхода, мы идем вслед за русскими. Поможете немного с экипировкой? — Все, что потребуется, капитан,